Вселенная. Часть третья. Эту часть записки Федоров посвящает изложению своих взглядов на историю. Русский философ творит свой миф прошедшей и будущей мировой истории с точки зрения неученых. О значении неученых как особой философской категории Федорова смотрите вступительную статью. Выбор точки зрения неученых приводит к фантастическому взгляду, к переосмыслению всех знакомых ученых толкований прошедших исторических событий. Идеальный центр вращения истории у Федорова — Памир, гипотетическая могила праотца. Вся история приобретает значение движения прямого и обходного к этому центру. Вторым реально историческим центром становится у Федорова Константинополь. Византия, утверждает философ, потому пала под турецким магометанским нашествием, что вся ее внутренняя история была лишь историей мысли, теологическим диспутом, который был резко отделен от реальной жизни, подчиненной началам накопительства, завоевания и розни. Завоевание Константинополя турками явилось по Федорову поворотным пунктом мировой истории. Константинополь был, по его мнению, ковчегом, спасшим достояние античного мира, которое после его разрушения перешло в Европу. Взятие Константинополя закрыло прямой сухопутный путь на восток, в Индию, куда так стремился Запад, и вынудило к обходным морским движениям, приведшим к открытию и исследованию всей земли. В этой части также раскрыта важная для понимания мысли Федорова идея истории как факта и как проекта. Параграф первый. Что такое история? А что такое история для неученых? А. История как факт. Б. История как проект. Проект воскрешения, как требование человеческой природы и жизни. Параграф 2. А. Как понять, что за воскресением Христа не последовало всеобщего воскрешения действительного? В отвлеченном же смысле, как понять, почему оправдание, спасение не сделало нас праведными и безгрешными? Отделив грех от смерти, оправдание от воскресения, протестантство впало в противоречие, выражением которого и является продолжающееся царство не только смерти, но и греха. Б. Протестантское или школьное и вообще западное понимание крестного подвига Христа, понимание именно школьное, то есть религия для несовершеннолетних. Папизм составляет низший класс западноевропейской школы, где еще не начиналось чтение священного писания. Папа, как учитель, не допускает перевода в высшие классы. Православие есть высший класс сравнительно с протестантизмом и католицизмом. Или это единое истинное научение, которое прямым путем ведет из храмовой литургии и Пасхи к внехрамовой литургии и Пасхи. В. Что такое история для неученых и как понимают историю ученые? Г. Неученое определение истории краткое. Д. Неученое определение истории полное. Параграф 3. А. Всеобщее воскрешение совершалось и совершается через нас, но помимо нашего сознания невольно, то есть, отрекаясь от отцов, становясь блудными сынами, мы все-таки, хотя и невольно, возвращались к отцам, к признанию долга сыновнего. Б. Как понималось воскресение в первой христианской общине? Воскресение действительное и воскресение духовное? Параграф 4. А. Константинополь как центр совершающегося, хотя и бессознательно, объединения человеческого рода. Б. Прямые движения. Войны персов с греками и позднее с римлянами. Персидские войны, как борьба Востока, идолоборцев, с Западом, идолопоклонниками, как борьба деспотизма с рознью. Греко-персидские войны 500-449 до нашей эры, крупнейшее столкновение Запада с Востоком, готовившееся в течение нескольких веков, когда Персия, завоевав целый ряд стран, фактически вобрала в себя весь древневосточный мир. Эти войны стали переломным моментом в истории Греции, закончились разгромом персидского флота, в результате чего Персия стала второстепенной державой. Отец истории начинает с борьбы Европы с Азией, когда становится известной Византия, город столь же восточный, сколько и западный. В. Праотец истории, народ, начинает ее с морских открытий, когда проливы, отделяющие Европу от Азии, Троянский и Византийский, становятся известными мифически. С открытий, сделанных при возвратном движении к прародине, подобном тому, как позднее христианство шло к своей духовной родине, гробу Господню. Г. Обходные движения древнего мира семитов. Колонизационное движение на восток, приведшее к занятию Трои, отбросило семитов из Эгейского моря и принудило их к обходным движениям в тыл греков к северу, в Варяги, и на юг, в Индию. Д. Положение Константинополя и значение его в дохристианском мире, Полибий. Константинополь был сторожею, прикрывавшую движение на восток, к Колхиде, Кавказу, по миру, к Индии, и на север от грек в Варяги. Древний мир не был ли только исканием центра? Константинополь был началом конца древнего мира и его могилою. И в эту могилу, по обычаю погребальному, было положено все, чем любил заниматься умерший: художественные произведения, книги. Расхищение этой могилы было началом так называемого «возрождения для Западной Европы». Положение и значение Константинополя в христианском мире. Константинополь как центральный Кремль, семя, в котором сосредоточилось все выработанное древним миром. Очерк всемирной истории с точки зрения вопроса о родстве и неродственности, то есть с нравственной точки зрения. Очерк истории как мировой битвы, развивающейся вокруг Константинополя, как центра